«Бедный Вася Куриной», — подумала Лада. «Он, поди, не догадывается, что ему предстоит лишиться еще одного грамотного и профессионального сотрудника. И не на время, а навсегда. Вика не даст ей работать в непосредственной близости от себя, пусть даже и в соседней редакции. Нет, придется искать что-нибудь очень далекое от сферы ее влияния, а может и совсем уходить, менять профессию, привычки, образ жизни». Лада справилась бы с этим. Справилась легко. Она была сильной, умной и уверенной в себе. Но без идиота Михайлова, бросившего ее. Едва под ним зашатался стул. Без этого презренного труса и ублюдка ей совсем не хотелось бороться. Чтоб он сдох где-нибудь. Почему они так трясутся за свои драгоценные карьеры, эти чертовы мужики? Почему не видят того, что у них под носом, и что можно взять, не прилагая никаких усилий и никому ничего не доказывая? Как он смеет бросать ее, словно тряпку, которая вытирает стекло в своей драгоценной машине? Небось, машину он не бросил, продолжает вытирать и поить дорогим 95-м бензином. А она, умница и красавица, Лада Ильина, мечта любого мужчины. Она так замучилась без него, что даже подаренная родителями на 25-летие 2 недели на любом курорте с открытой датой «Езжай, когда хочешь», лишь напомнили ей о тех 2 чудовищных неделях, что она провела с Васяткой на Канарах. С утра до ночи он звонил по телефону, пытаясь отсрочить преждевременную гибель своей блестящей карьеры. Что-то выяснял, кого-то о чем-то просил, умолял, унижался и чуть не плакал. Ладу он не замечал. Он просто забыл, что поехал с ней отдыхать и что в настоящий момент она где-то рядом. Что Викин гнев по сравнению с этим унижением? «Ты слышала?» — спросила влетевшая в комнату Лена Зайцева. «Победоносцева назначили замом генерального. Ну как?» «Что?» — переспросила Лада. «Андрея?» «Ну, конечно, Андрея!» — кивнула Лена. «У нас другого нет. Михаил Андреевич в обмороке лежит. Можешь пойти посмотреть». «Да что мне смотреть с досадой?» — сказала Лада. Она давно знала, что они проиграли, а те другие победили. «Ильина, зайди к Терехиной!» — крикнули из коридора. «Она тебя видела и вызывает». «Иду!» — крикнула в ответ Лада. Не отрывая руки от замусоленной куртки, Александра звонила в дверь Машиной квартиры. Ей казалось, что дверь никогда не откроется. С ее одежды текла грязная вода. Палец, которым она жала на звонок, стала покалывать. Тогда она отпустила этот дурацкий звонок, снова прижалась к куртке. Неужели это он? И заколотила в дверь ногой. «Не сходи с ума», — сказал ей человек, к которому она прижималась, боясь отпустить его хоть на секунду. «Маня!» — заорала Александра. «Маня, открой!» «Сань, это ты?» — спросила за дверью изумленная Александриным буйством Маша. «Подожди секундочку». «Открывай!» — заревела Александра, наваливаясь на дверь. Неожиданно легко дверь поддалась, и Александра головой вперед влетела в квартиру, волоча за собой человека в синей куртке. «Ты что?» — закричала Маша и попятилась. «Что случилось? Что с тобой стряслось, Санька?» «Вот!» — сказала Александра и заплакала. «Вот, Мань!» Человек в синей куртке стоял в темном углу, бессильно опустив большие руки, и молчал. «Да вот же он!» — прорыдала Александра, размазывая по щекам грязь. «Это же он! Ты что, не узнаешь, дура?» Маша перевела взгляд с одного на другую, сделала шаг назад и неловко, некрасиво упала в обморок. «Ну, ты, наверное, и сама все понимаешь», — Вика указала Ладе на стул. «Теперь прикрывать тебя некому, это нам хорошо известно, так что больше я тебя видеть не желаю. Хочешь, в суд на меня подавай, хочешь, в Министерство труда. Мне вполне хватило и той суки. Ее подруг я тут не потерплю. Тебе понятно, солнышко?» «Вполне», — отозвалась Лада и добавила, понимая, что терять ей все равно нечего. «Котик». Вика недоуменно уставилась на нее, а потом рассмеялась. «А ты храбрая девочка. Сложись все иначе, ты могла бы вполне успешно на меня работать». «Вик», — сказала Лада и закурила Викину сигарету.